От Советского информбюро 24 ноября 1942 года. Альт-История. На Ленинградском фронте на одном из участков наши войска успешно форсировали реку Нева. Захвачен важный опорный пункт врага. Уничтожено более 1000 немецких солдат и офицеров. Наши бойцы ведут успешный бой за расширение плацдарма, развивая успех. Артиллеристами Ленинградского фронта подавлен огонь 9 вражеских батарей. В воздушных боях сбито 13 немецких самолетов. Контр-адмирал Лазарев Михаил Петрович, подводная лодка «Воронеж», Северодвинск, Молотовск, у стенки завода. Все еще стоим у стенки, готовимся к докованию. Если вы считаете, что это просто, завел корабль или лодку в док, закрыл ворота и выпустил воду, то вы крупно ошибаетесь. Важно ведь не повредить винты и рули, а также корпус, который теперь всем своим многотысячетонным весом не плавает, а опирается на сравнительно малую площадь кильблоков. А ремонтировать наружную обшивку, резиновое покрытие, антикоррозийные протекторы, не говоря уже о рулях и винтах, это и в нашем времени было порядочным геморроем. Потому для корабля любого типа составляется карта докования, определяющая, согласно профилю его днища и распределению весов, как ставить кельблоки, опоры под корпус. Если только у вас не плоскодонная баржа, для которой этого не требуется, по понятной причине. А до того надо выгрузить все лишнее, особенно боекомплект. Хорошо, хоть хранилище под наши боеприпасы наконец достроили. А процесс глушения реактора — это ведь не просто рубильник повернуть. Остаточное тепловыделение будет таким, что еще двое суток после требуется непрерывно подавать извне воду в четвертый охлаждающий контур, да и после делать это периодически, внимательно контролируя температуру. И не дай бог упустим, тогда мини-Чернобыль обеспечен. А значит, на доке должно быть все это предусмотрено, с резервированием мощности и дублированием всех систем и проверено с 200% гарантией. А те же кабели берегового электропитания, смонтировать на доке все то хозяйство, что сейчас связывает нас с причальной стенкой. Тем более, что холод. А значит, чтобы вода в заборной арматуре, для чего, смотри выше, не замерзла, греть придется. А это какой расход? Электричество. Так что не удивляйтесь, что неделя уже, как мы в завод пришли, а все еще у стенки, на плаву. Товарищи ученые с инженерами к работе уже приступили, настраивая свои приборы. Тут и рентгеновский аппарат для контроля сварных швов, само по себе уже изобретение, и спектроскопы, или что там еще, для определения химического состава материала, и еще куча всяких приборов и стендов, созданных специально под нас. Лишних вопросов не задают. Все по теме. Как все зарегендировали в НКВД, не представляю, поскольку отдирать шильдики с датами от всего оборудования на борту было делом бесполезным. И вообще, если верить товарищам-конструкторам в советском судостроении, мы произвели такой же эффект, как в начале века знаменитый дредноут, после вступления в строй которого год или два ни в одной стране мира не было заложено ни одного линейного корабля, потому что все старые проекты сразу морально устарели, а новых еще не разработали. Не знаю, как в мире, надеюсь, секрет мы сохраним, но вот у нас в Союзе точно во всех новых проектах кораблей и лодок будет учитываться опыт Воронежа. Если учесть, что в той истории наша промышленность до мая 45-го ничего серьезного и не строила, лишь завершала довоенный задел, то поворот не выглядит слишком резким, время еще есть. Тем более, что новое — это не только затраты, но и немалая экономия и повышение боевых качеств. Тот же сборочно-сварочный метод секционной постройки. Какой рывок в судостроении он обеспечил? Снижение времени и затрат, когда значительная часть корпусных работ делается не на верфи, а в цеху, под крышей, независимо от близости завода к морю. А стапеля, самое узкое место, служат лишь сборочными площадками. Да, предъявляется много больше требований к качеству сварки, к точности изготовления деталей и качеству материала. Так все равно придется осваивать, если не хотим безнадежно отставать. В нашей истории первыми кораблями, построенными по новой технологии, были эсминцы проект 30 БИС, 70 единиц всего за 5 лет, с 48 по 53. Почувствуйте разницу, до военных семерок и семерок У было сделано лишь 46 за десятилетие. И это при острой необходимости восстановления народного хозяйства, порушенного войной. При том, что сами моряки признавали тридцатки морально устаревшими, ухудшенный Флетчер, неуниверсальная артиллерия, слабое ПВО, котлы и машины, хоть и надежные, но довоенного типа, тяжелые и неэкономичные. Но из-за отсутствия более современного проекта для поддержания судостроительной промышленности и обновления состава флота было решено строить именно их. Справедливости ради надо заметить, что моряки наши эти корабли любили. Надо полагать от того, что воевать им не довелось, а для показа флага в мирное время они подходили вполне. И в строю тридцатки оставались до конца 70-х. Но в конце службы исключительно как корабли артиллерийской поддержки сухопутных войск и опять же на маневрах. Но не нужны канонерки, торпедные аппараты и ход 36 узлов. А вот броня, хотя бы против полевых калибров, очень бы не мешала. А первыми по-настоящему боевыми эсминцами после войны у нас были 56-е. Построенные десятилетием позже, получившие и универсальный главный калибр, и энергоустановку на высоких параметрах, и современную радиоэлектронику. Теперь же именно они займут место тридцаток, поскольку данные с компа Саныча — это, по сути, эскизный проект, общее расположение, все основные технические решения. Конечно, что-то из оборудования воспроизвести не смогут. Это не страшно. Подгоним после, при модернизации. А 56-е модернизировались позже, даже в первые наши ракетные корабли. Снимались обе орудийные башни, ставились пусковые, полностью заменялась электроника. Но а составить на основе эскизного технический проект, где будет расписан уже процесс постройки с учетом возможностей конкретного завода, Это совсем не то, что начинать проектирование с нуля. А уж заранее знать конечный результат — это мечта любого разработчика-конструктора. Так что мне скучать не приходится. По вечерам в свободное время пишу. То, что условно назвал заметки на полях, к материалам по кораблестроению, которые мы передали Кузнецову. Думаю, что будет, когда дойдет до тактики, с этим сложнее. Не было после морских войн, если не считать таковыми Фолкленды и индо-пакистанский конфликт. Ну, а никакие учения реального опыта не заменят. В делах, в делах. Помните, как тогда в Атлантике, только провалившись сюда, мы старались обеспечить, чтобы люди верили, чтобы дрались до конца этого похода, чтобы выполнили задачу, сделали, что могли. Пусть будет отходняк, ломка, понимание того, что дом, семья, привычный мир остались где-то в бесконечности, но после, когда придем. И вот это после наступило. Пришли, сделали, что могли, потратив почти весь боекомплект. Сделали столько, что можно гордиться. Историю изменили, видно уже невооруженным глазом, да и просто, сколько наших живы остались, а сколько среди них будет талантов, ученых, изобретателей, художников, писателей, да просто хороших людей, и каких детей они воспитают. И сразу начались проблемы. Поскольку держать в строгой узде экипаж корабля, стоящего в базе, а тем более на заводе, после тяжелой боевой работы, невозможно, в принципе. Точно, у кого-то крышу сорвет, и авария, как на нерпе, это еще меньше, что может случиться. А подводник на берегу — это разговор отдельный. Сначала, конечно, адаптация. Ну, нам легче. Все же не все месяцы неба не видя, и воздух исключительно из вентиляции. И Диксон был, и Северодвинск, и Полярный. Но все равно. Первые самые дни команду усталую берег покачивал. Ну, а потом женщины, вино, домино, пират, вернувшийся из набега с полными карманами дублонов. Та же самая психология. А женщин тут много. И на заводе те же малярши, подсобницы, уборщицы, да и не только. Мужиков многих на фронт. Кем заменить? Тогда же ППСницы, милиционеры, патрульные женского пола — тут обычное дело. А о всяких связистках, медсестрах и прочих тыловых вообще молчу. А мы — орлы, гвардейский экипаж. Звание гвардейского корабля нам официально утверждено. А это, помимо прочего, и льготные сроки выслуги, и увеличенное денежное довольствие. У всех поголовно грудь в наградах, отечественная, обе степени как минимум. Звание, опять же, матросов нет вообще. Самый младший — это старшина первой статьи по сухопутному сержант, что тоже немаловажно. Ну и почет с той самой лодки. Тут даже жандарм Кириллов руками разводит. Знает про нас весь Севмаш, а значит и город. Что тут кроме завода есть? Кто-то кому-то сказал, лучшей подруге под большим секретом, и понеслось. Заметил, кстати, разницу мужской и женской логики. Если мужика явно предупредить, это секрет, так что никому, то, скорее всего, слово сдержит. Намеренную подляну я не рассматриваю, это уже по части особистов. А вот у женщин обычное дело. Ты рассказала про это? Конечно, нет, я ведь не знала, что это секрет. Проверено опытом и моим, и знакомых. Короче, Постоянно часть экипажа неизвестно где. Нет, после отбоя, понятно, по береговому расписанию, одна вахта всегда на корабле. Ну, а остальные в 8 подъем флага, развод по работам и до 18, когда всем свободным сход на берег. Поскольку жилья на берегу пока что нет, то кому не повезло, в течение ночи возвращаются на Воронеж. Ну, а счастливцы лишь к подъему флага. Так ведь и днем случается. Или придумывают себе предлоги, срочные дела, по заводской надобности, или просто испаряются, волшебным образом делаясь невидимками для вахты у трапа. Благо, многие красавицы и северодвинские здесь же на заводе и работают. Хорошо, хоть до полного маразма не доходит, как у Веллера в рассказе про морской парад. И повторяю, гайки перекручивать чревато, резьбу сорвешь. Дома бы проблемы такой не было. Сменный экипаж, отдых, санаторий. В 90-е при Борисе Козле, правда, всякое бывало. Поневоле приходится и политиком быть. Чем командир, даже очень хороший, от политика отличается? Колчака вспомните, не киношного, а реального. Как очень хороший комфлота оказался никудышным правителем. Это каким местом надо было думать, чтобы в Сибири, где помещиков отродясь не бывало, даже слова произносить о будущем награждении своих верных сподвижников землей? А зверство при взымании продоразверстки и усмирении недовольных крестьян, после чего толпы убежавших в тайгу зеленых вмиг стали красными партизанами? Разница в том, что над командиром лишь выполнение поставленной задачи и устав. А думать, как к этому отнесется личный состав, это дело второе. Обязаны подчиниться и исполнять. И у любого командира это в подкорке. Для политика все с точностью да наоборот. Вы бы голосовали на выборах за того, кто заявит: «Я сделаю из вас славную нацию, великую державу». Но вас, электората, при этом погибнет 50%. Ну, даже 10 или 5. Все равно много. Приходится прессовать командиров БЧ. А те комдивов и группманов. Ключевой момент — ты должный порядок в своем заведении обеспечил? Если да, закроем глаза на твои похождения в свободное от вахты время. Если же нет, хрен тебе, а не берег, пока не устранишь. И все патрули проинструктированы. В случае чего морячков СК-25 не в комендатуру тащить, а сюда. Будут снег с причала мести от стенки и до обеда. Исключительно по соображениям секретности, чтобы не держать в каталажке черт знает с кем, а вдруг сболтнут лишнего, особенно по пьяни. А то было, одного кадра в Архангельске поймали, а это 30 км с гаком. Никакого дезертирства. Дульсинею свою провожал. После него новый порядок с комендачами и ввели, чтобы не возиться с допросами причастных и подписками о неразглашении. Ему втык, группману втык, а дальше? Местного за такое могли и на фронт, в штрафную роту. А с этим что делать? «Да нет, товарищ командир, у меня намерения серьезные, жениться хочу, да и не осталось там у меня никого. Ну и город глянуть захотелось, ведь архангельский я, потомственный, так точно. Ну, смотри, только на бабушке своей не женись, случайно». «А чего, товарищ командир, мы же историю все равно изменили, и не родня уже она мне, нет тут еще меня». «Ты в школе учился? Или тогда биологию уже не давали?» «Историю поменяли, но генетика никуда ведь не делась. И если у вас гены будут близкородственные, дети родятся уродами. Вот почему такие браки и запрещены. Ой, мля! И пришлось, кроме шуток, нашего жандарма напрячь. Тем более, что многие уже интересовались. А можно довольствие денежное, по здешним меркам очень даже ничего, родне послать? А где она? Так ведь узнать можно, товарищ командир. Так что теперь НКВД занимается еще и поиском наших предков по списку. И ради посылок, и во избежание, чтобы не было, как у Спилберга, в маму или бабушку влюбиться, ну и, конечно, для контроля, чтобы лишнего не болтать, предупреждены. Отец у меня не родился еще, дед бабушку мою встретит лишь в 44-м, а вот если я деда сейчас увижу, что я ему скажу? А где я свою единственную встречу? Были у меня после Ирочки женщины, знакомые и близкие, но серьезного ничего. В 90-е, когда и жрать нечего, и жить не на что, в воинских частях электричество отключали за неуплату. А нам зарплату по полгода не платили. Да где там семью заводить? Ну, а если еще и дети? А в 2000-е получше стало, но в моду уже вошли деловые, гораздо более предпочтительные женихи, чем моряк на казенном жаловании. Дома почти не бывает. Здесь же я смотрю, защитники Отечества в большой цене, а о деловых и не слышно. Ну, есть, конечно, всякие, завскладами, завмаги, завбазой, но сидят тихо, как мыши в норах. Это, кажется, у Зощенки или Ильфа с Петровым читал, как персонаж из этой братьи говорит. На работе я курю беломор, а дома приму. И, боже упаси, перепутать. Так что познакомиться с кем-то женского пола не проблема. Хотя и не построили еще ресторан «Белые ночи», куда в нашем времени спешили мы непременно. После похода, и откуда после с прекрасной дамой под руку уходишь, вечер проведя. Зато драмтеатр уже есть, и в Доме культуры каждое воскресенье танцы по вечерам, причем с военным оркестром. Что интересно, при антинародном сталинском режиме эти дворцы и дома культуры в городах, клубы даже в последней деревне — это святое дело, хоть и в войну. А при гуманной демократии в мирное время все эти очаги культуры закрывают, как нерентабельные. Бутылка водки и в койку. Вот и весь тебе досуг. И все наши, включая Саныча, Петровича, Григорича, случая не упускают. И еще у наших шик появился на форму предков. Вместе с орденами знаки из иного времени нацеплять за дальний поход, классность и тому подобное. Выглядит как сюр, но запретов не слушают. Если мы корабли НКВД, да мало ли какие у нас особые отличия могли быть. В общем, женщины млеют, прически, платьица, туфельки, очень даже ничего. Вот только чем наши предки не отличались никогда, так это излишней доверчивостью. И если непонятно, объясню. Вот сколько на того же Лаврентия Палыча грязи вылили, что он буквально с улицы хватал жен и дочерей всяких там шишек, что уже странно. А чем ему пролетарки не подходили? Или контингент родственниц врагов народа, которые уж точно проблем не создадут? Зачем ему жены чинов, наркомов, генералов? Да и достаточно, я общался с товарищем Берией. Нормальный мужик, серьезный. Чего в нем точно нет, так это понтов мелкой шпаны, вдруг вылезшей в князи. Домороченных крестных отцов районного масштаба, типажа 90-х. Не по чину это Берии. Не по-королевски выходит. А вот другое чертовски похоже на правду. Ведь что по должности обязан нарком внутренних дел ИГБ иметь? Полную информацию. А что нужно для того? Правильно, агентура. И вот тут женщины, особенно жены чинов, не только не худший, но и часто единственный вариант. Ладно, допускаю, что с отдельными представительницами и доверенные полковники, а то и сам Лаврентий Павлович, имели и более тесные отношения. Но не это было главным. Ну а когда Берию съели, конечно, всем этим дамам, далеко не простым, с немалыми возможностями и связями, было куда выгоднее орать про невинные жертвы маньяка с Лубянки, чем признавать, что они стучали на своих мужей. А какое дело до этого лично мне? Самое прямое. При особом отношении к экипажу Воронежа, какая вероятность, что случайное знакомство на тех же танцах окажется подставой НКВД, о которой я так и не узнаю? И даже признавая умом, что работа тихарей по большому счету необходима, вот вам бы понравилось, если бы ваша жена писала на вас доклады, куда надо, подробно расписывая, как, кто, что, где, о чем. Вот именно. А посему, хоть мне и хотелось бы, если не в том, так в этом времени, обзавестись детьми и оставить после себя внуков. Но для того надо так организовать знакомство, чтобы точно знать, что не подстава. Ну и, естественно, чтобы она была лицом не крокодил, умом не курица и характером не рыба пила. И где такую найти, если у меня сейчас на борту дел по горло? Особо доверенные Саныч и Петрович о проблеме знали. Не обещали посодействовать. Пока без результата. А что будет, когда Воронеж в док наконец поставят? Сейчас хоть в каюте своей могу уединиться. Но вот как только схожу на берег, меня сопровождает вооруженный НКВДшник даже на территории завода, помня случай с пойманным британским шпионом. Товарищ Лазарев, это приказ в избежании вашего похищения и убийства агентами Аввара или даже наших союзников. Ага. Появление переодетого Бранденбурга на улицах Северодвинска. Но вот когда лодка в доке, нас же в город переселят, от ворот завода недалеко, смотрел уже помещение, экипаж в казарму, ну, а мне, Петровичу, Григорьевичу, всем командирам БЧ отдельные апартаменты, у меня даже трехкомнатные, столовая, кабинет, спальня. Так со мной и моего персонального телохранителя поселят? Достаточно того, что Стечкин приходится постоянно таскать вне корабля, а он тяжелый, как гиря на ремне. Ну, что там еще? Товарищ старший майор на проводе? Ах, да, уже не старший майор, а комиссар госбезопасности третьего ранга. Повышение получил одновременно со мной. Товарищ Лазарев, если вы не слишком сейчас заняты, можем ли мы встретиться по важному делу? Где? Да тут, на территории экипажа. Не путать с командой лодки. В данном случае экипаж — это ВЧ, которое как-то незаметно выросло вокруг нас на месте постоянного базирования, куда входили различные вспомогательные службы и объекты. Самыми первыми были электрики, ответственные за подачу на борт Воронежа электропитания с берега со строго соответствующими параметрами. Затем ПВОшники, не только зенитчики, но и взвод связи, ответственный за передачу информации с нашей РЛС в систему ПВО Северодвинска. Рота охраны НКВД, медсанчасть, автотранспорт, да и куча еще чего-то, включая банно-прачечный отряд. Интересно, научников тоже подчинят, или они все же будут отдельно? Ну и мы будем жить там, когда Воронеж встанет, наконец, в док. Охраняемая территория, пропуска, КПП, вроде ПМК к заводу, но не завод. Однако для шпионов сойдет за его расширение. А для своих запущен слух про формирование бригады строящихся кораблей, специальные сдаточные экипажи, ответственные за испытания. Так и будет, но гораздо позже. Пусть пока послужит дым завесой. Вешаю на бок Стечкин и в сопровождении лейтенанта-телохранителя иду через завод. Это в каком году Сталин напутствуя назначенного директора назвал Севмаш спящей красавицей, которую надо разбудить? Кажется, в начале 50-х. Похоже, здесь это произойдет гораздо раньше, судя по бешеной активности, если сравнить, как было в сентябре, когда мы впервые сюда попали. День и ночь строят новые и расширяют старые цеха, особенно башенные, тянут коммуникации. На фрицы, пленные, в качестве рабсилы, похоже, стали тут обычным делом, как вьетнамцы в 80-е. Это что, все те же стирпица или уже из спецамских? Однако интересно, что тут строить будут. Помню из истории, что первыми полностью севмашевскими кораблями были бобики, большие охотники 122-го проекта. И случилось это лишь в 44-м. Вспомнив, что перед войной здесь замахивались на строительство двух линкоров. Поймете, за что Сталин назвал завод «спящей красавицей». В войну здесь занимались исключительно судоремонтом и достройкой почти готовых кораблей, переведенных по внутренним водным путям, лодок типа «С» и «Л», малюток 15-й серии. А что намечается сейчас? На КПП экипажа уже ждет провожатый. «А где Кириллов?» «Пойдемте, товарищ контр-адмирал. Так это же наши будущие квартиры!» Поднимаемся на второй этаж. Открывает сам комиссар третьего ранга, уже лишний ромб в петлицах. Приказывает товарищам охранять снаружи. И ведет меня в комнаты. А там... «Это еще что такое? Вернее, кто такая?» «Фемина, причем довольно красивая, шатенка, стройная, рост выше среднего, по типажу, как Ирочка, первая моя любовь. И еще похожа на Лизу Боярскую из «Адмирала» в стиле барышни прошлого века. Прическа короной, тонкая талия, длинная юбка-клеш. Нас увидев, вскочила с дивана и, как мне показалось, хотела встать по стойке смирно. А вот глаза ее мне не понравились. Видел такие у большаковских убивцев. Взгляд, как у снайпера через прицел. Ну да, барышни в НКВД не служат. «Аня, ждите», — сухо бросил Кириллов. «Я введу Михаила Петровича в курс». Мы прошли в кабинет. Товарищ комиссар плотно закрыл за собой дверь. «Итак, Михаил Петрович, позвольте мне рекомендовать вам младшего лейтенанта госбезопасности Смелкову Анну Петровну для исполнения обязанностей вашего помощника, секретаря и личного телохранителя, если вы так тяготитесь открытой охраной, представленной к вам». «Я имею право отказаться». «Нежелательно, Михаил Петрович, поскольку Лаврентий Павлович одобрил. Теперь мне с ним объясняться. Меня вы в дурацкое положение поставите, ей-богу. Да и Анечку жаль. Пропадет ведь?» «Простите, а ее-то за что?» «Так ведь сама не захочет. Вы уж позвольте мне ее биографию вам рассказать. Если она в некотором роде моя протеже. Так вот, до 22 июня ни в каких кадрах она не состояла. Ленинград, студентка, Иньяз, Кстати, по-немецки она как по-русски говорит. Ну и комсомолка, парашютистка, ворошиловский стрелок, как и многие у нас. Как война, так добровольно в военкомат. И попала вместо фронта в школу. Парашютисток у нас много, а вот такие, чтобы за немку сошла или за фольксдойче, гораздо меньше. Была знакома с той самой партизанкой Таней, о которой Лидов расписал, в память о ней взяла ее имя, псевдонимом. Была заброшена в Белоруссию, сначала к партизанам, затем в Минск. В 41-м такие часто были расходным материалом. Считалось, что если хоть что-то сделать успеют, уже пользы принесут больше, чем затраты на подготовку. Время было такое, тяжелое. Так вот, она, устроившись в городскую управу и имея лишь пару имен, вроде бы наших людей, сумела практически в одиночку сеть создать. Информацию давала, ценную, да и не только. Когда поближе познакомитесь, расскажет она вам, если спросите, как она с товарищами сумела радиостанцию «Северок» вынести из здания гестапо со склада вещественных доказательств. Или как угон нашей молодежи в Германию сорвали. Сначала списки уничтожили, а после успели многих предупредить. Слухи ходят, прячьтесь. Или как она самолично точный график железнодорожный добыла и партизанам передала, после чего десяток эшелонов немецких под откос. Весенний провал, когда гестапо почти все Минское подполье под корень, не только пережила, но и активно руку приложила к восстановлению. До сентября работала беспровально, и везучая, и смелая, отчаянно. А спалилась глупо. В доме соседям немец квартировал, чин какой-то, в администрации. А у него сынок, мелкий, а тоже усвоил, что русские — это недочеловеки. Ну и получил плюху от сына хозяйкиного. Врев, тут разозленный папаша с парабеллумом. А там еще дети наши были. Так Таня наша к этому фрицу и говорит: «Хотите, стреляйте, но запомните, что в вас тоже завтра будут стрелять, и в вашего щенка тоже». Немец струсил, отпрыска схватил и в дом. Ну, а Таню спешно выдергивать пришлось. Хорошо, что связной из отряда, по случаю чистому, в городе был. Так она и тут тихо уходить не захотела. Через полчаса ей в отряд проводник ждет, а она в кафе, где фрицы собирались, и незаметно сумку под столом оставила, перед тем, как уйти. А в сумке противотанковая граната с прикрученными гвоздями и химический запал на 10 минут. И рисковала ведь страшно. Если заметят... «Фройлин, это не вы оставили?» «Везучая, черт! 17 фрицев убила». А в отряде узнала, что ее родители в блокаду умерли. А я ведь знал их, Петра Васильевича и Франческу Карловну. Оттого и рекомендовал Анечку в школу. Еще тогда, как узнала, так бешеной стала. Снайпер партизанского отряда «Мстители». За месяц 32 немца. Причем в пекло самое лезет, и хоть бы что. Так отчаянно себя вела, что командир отряда решил: пропадет, жалко. Доложил на большую землю. А тут какой-то кадр исчел. Негоже подготовленную разведчицу в простых бойцах держать, и затребовал с самолетом. А какая теперь из нее разведчица? Засветилась ведь она перед гестапо, ярче некуда. В той же Белоруссии, да и, наверное, не только, фотографии ее теперь в любой комендатуре, в каждом отделе гестапо. Нельзя ей категорически в немецкий тыл. А требуют, и сама она рвется. Вот и думайте, что с ней будет, если вы откажетесь. А вот если вы согласитесь, дело другое. После того, что она узнает, к линии фронта ее близко не подпустят. Будет она при вас на особом поручении до конца войны. А там или в мирную жизнь, или место ей найдем. Она знает? Пока еще нет, но это дело недолгое. Согласие товарищей Сталина и Берии получено. Подписку ОГВ я прямо сейчас ей оформлю и в дело введу. И уж поверьте, лишней она вам точно не будет. Сами потом расспросите о всех ее талантах, поскольку непосредственным начальником ее будете вы, не я. Так что молча сижу, смотрю, как наш жандарм Анечку в курс вводит. А вышкалили девочку крепко, никаких там охи-ахи, да как такое возможно, вы шутите. Ни слова в этом духе. Усвоила четко, что в конторе не шутят. Только взгляд, сначала удивленный, а затем такой, будто рога или крылья, на мне хочет найти. Ну и какой же из нее телохранитель? Ясно, что по опыту она скорее Кузнецов, чем Штирлиц. Не только разведчик, но и боевик. Снайпер и с короткостволом тоже обучена, надо полагать. Сообразительно, находчиво, наблюдательно. Если не спалилась, вряд ли она на одном везении выезжала. А вот рукопашка, ножевой, скоротечные, огневые контакты — это вряд ли. Общаясь с Большаковым, многого я от него наслушался. На выучку бы ее к нему отдать, хоть на месяц. Ну, а со спецификой охранника она точно не знакома. Хотя представить, чего бояться. А как бы сама устроила нападение, это должна уметь. Однако и ее тоже никто опасно не сочтет. Уступит первую секунду, самую смертельную. Правда, это лишь в наше время охранных контор развелось как блох. И заправляют там нередко очень даже серьезные люди, прошедшие школу КГБ и выброшенные приборки за ненужностью. А в 30-е, 40-е умели уже охранять, но исключительно самую верхушку, и были тонкости охраны первых лиц тем же уровнем ОГВ, к коему даже в НКВД допускались немногие. Так что охраны, по-настоящему обученной, здесь мало, и взять ее просто негде. Даже ОСНАЗ готовят больше, как охотников, волчар, чем как сторожей. Ну и уровень все же не конца века. По аналогии, в 2000-м водить членовоз точно не взяли бы шофера самосвала. Ну а в кремлевский гараж 30-х водилу стахановца со стройки? А почему бы нет? Да, и повторяю, ну не верится мне в налет Бранденбурга на Севмаш. А вот людей надежных, и которые не при деле сейчас, мало. Если жандарм прав, и нельзя никак Анечка за линию фронта, и знает он ее лично, еще с родителей, сам ведь, наверное, перед Лаврентием Павловичем поручился за нее. А это тоже первостатейно, ведь если подведет, с Кириллова за это голову снимут. Вот только интересно, что она на Ирочку похожа, внешне как раз тот тип, в моем вкусе. Это совпадение или... Да я же фотки все еще тогда повыбрасывал, чтобы душу не травить, хотя сохранилась пара. Белые ночи на Дворцовой, год, кажется, в 89-й, там, правда, компания, и друзья мои ленкомовские с подружками, и мы с Ирен сбоку. И я особо их не прятал, свои вполне могли видеть. Кто проболтался, Саныч или Петрович? Узнаю, репрессирую. Вам, Аня, предстоит особо ответственная задача. Тем временем говорил Кириллов. Официально вы будете на должности главного делопроизводителя ВЧ номер. Ну, чтобы у вас в бумаге слишком много времени не отнимали, мы вам еще помощниц в штат дадим. Помощницы, надо полагать, в звании сержантов госбезопасности? Симпатичные хоть, или крокодилов пришлют? Как говорил товарищ Сталин, враг тайны много опаснее врага явного. Ну, а во времена будущие говорили, избавь нас, Боже, от таких друзей, а с врагами справимся и сами. Ага, Борька и друг Буш, или в НКВД боятся, что мне какая-нибудь Боннер попадется. Вспомнилось про нее, потому что информация про нее у Саныча тоже нашлась. Ну, как Сорока, все из инета тащил. За каким чертом? Да что-то там от вдовушки Сахаровской, где она распространяется, как гордится, что всегда была врагом правящего режима и боролась с ним тайно и явно, как могла. Хотя воевала она на поезде госпитальном, честно, но и тут подгадила. Не за Сталина, не за Родину, просто выхода не было другого. Мне же эта предноводворская запомнилась тем, что еще тогда, в 90-м, у меня вышла из-за нее драка с мордобоем, из-за которой я чуть из училища не вылетел, но обошлось. За честь той недостойной женщины я не вступался, как раз наоборот. Торжество демократии, и вот, в компании одной, кто-то стал распространяться про эту самую и про ее подвиг. Кто помнит сейчас про самолетное дело 73-го, когда банда каких-то сволочей, желая удрать на свободный Запад, заговор составила. Самолет пассажирский Фулково захватить, оружием запаслись, взрывчаткой, готовы были на все. А лучше умрем, чем будем жить в Совдепии. Но КГБ не спало, повязали всех в аэропорту. В конце 80-х книга вышла в серии «Чекисты», где про все это подробно рассказывалось. Так Боннер, чего я тогда не знал, оказывается, активно защищала этих бедных несчастных. И манифест их за бугор передала, чтобы там волну поднять. Так я спросил, сначала мирно, в самолете том, сколько посторонних было? Людей наших. Наверное, и женщины, и дети тоже. Кому-то свободы захотелось. Моя воля гнал бы их туда поганой метлой, если сами выбрали. Но людьми, непричастными, зачем рисковать? А если бы среди них ты сам был, или твои родные, твои друзья? А тут сразу в крик, дескать, свобода того стоит. Эти герои хотели свободы для всех на своем примере. Не было у них выхода другого. За свободу надо воевать, а на войне всегда жертвы. Каждый счастлив должен быть в борьбе этой, свою жизнь отдать. А не просто на пенсии подохнуть. Но если он не тупая имперская военщина с чугунными мозгами и устаревшим патриотическим мышлением «мы они». Или ты просто испугался, морячок, в штаны наложил от мысли, что летишь вот так, и тебя. Из такой армии мы еще кому-то грозили. Ну, я ему в морду. 20 лет, кровь горячая, а головы холодной еще нет. Милиции мне популярно объяснили, как я не прав. У нас демократия сейчас, перестройка. Боннер — это в героях и в самые верха вхожа, так что для тебя же лучше оформить как простую хулиганку. Выпили, повздорили. За политику ты точно из училища своего вылетишь. А так, ну, с кем не бывает. Прочти и подпиши. Так состоялось столкновение МП Лазарева с реальностью. Нет, я и раньше знал, что не все в жизни так, как на плакатах. Но идея сама была свята. А если теперь оказывается, что сволочь гордится за то, что сделала, а закон ее защищает, это как? Я тогда подписал. Очень не хотелось быть отлученным от моря. Будучи, по примеру отца и деда, казалось мне ясным и прекрасным, не хотелось его ломать. Подписал, хотя сам после себя презирал. Таким вот был максималистом. Но не забыл ничего и не простил. При мне всю информацию Кириллову передали, особо отметив, надеясь, здесь эту предтечу Новодворской упрячут в солнечный Магадан, пока у нее там все зубы не выпадут. Ну, это теперь не мне, а тем, кому надо решать. Так вот, напрасно товарищи беспокоятся. Прививку от демократии мне жизнь уже сделала, выработав стойкий иммунитет. Прошу отнестись с предельной серьезностью. Вокруг нас не только свои, не одни друзья. Конвой PQ-19 придет в Мурманск через 2 дня, и большая часть его не разгрузится там, а пойдет в Архангельск. С ним прибудут журналисты, о которых я предупреждал. Конечно, мы предложим им четко регламентированную программу, но вряд ли сможем не пускать их ни в какие другие места. Так что абсолютно реально и появление их в Молотовске. Учтите, что сейчас мы ни в коей мере не заинтересованы в ссоре с союзниками, тем более с США. Это и вас касается, Михаил Петрович, и всей вашей команды. Знаю о вашем отношении к ним и даже разделяю. Но настоятельно прошу быть сдержанными. В то же время нам известно минимум о 3 офицерах военно-морской разведки США, включенных в состав делегации. И не надо быть провидцем, чтобы понять, что именно вызвало их интерес. Так что о маскирующих мероприятиях стоит подумать уже сейчас, как и о работе с личным составом. Этого только не хватало. Еще и шпионов. Что там у нас было предусмотрено? Дымовая завеса, ремонт после тяжелой аварии на подводной лодке с единым двигателем. За нас играет еще то, что никто не будет всерьез рассматривать версию «мы из будущего». В разведке, как и в полиции, здравомыслящие люди сидят, и версии сверхъестественные привыкли отвергать с порога. Как и атомный реактор и боеголовки на корабле, которых нет пока даже в проекте у гениев из Манхэттена. А значит, искать шпионы будут среди версий реальных и объяснимых, пока и если не получат самых прямых улик. А также если уровень болтовни не превысит за критическую массу. Но вот тут мониторинг настроение разговоров будет очень кстати, причем именно с Аниным опытом собирать информацию на косвенных и по крохам, а также делать выводы. Тогда Кириллов прав. И в завершении жилищный вопрос. Прошу. А это когда успели сделать? Дверь в соседнюю квартиру, причем, насколько я представляю, выходящую в другой подъезд. Комнат 2, но по меркам этого времени неслыханная роскошь, когда подавляющее большинство в городе живет в условиях система коридорная. Это, надо полагать, Анечкины апартаменты, вроде и отдельные, и в то же время и нет. Так что заселяйтесь. И к вам это относится, Михаил Петрович, если пожелаете, а то непорядок, когда дома нет на берегу. Ну что ж, теперь я, с вашего позволения, откланяюсь, оставлю вас пообщаться наедине. Думаю, есть у вас о чем поговорить. Например, о том, что в будущем нашем, каким бы оно ни было, остались такие же наши советские люди. А вы, Аня, помните, теперь товарищ контр-адмирал ваш непосредственный начальник. Уходит. И о чем я буду разговаривать с этим чудом в перьях?